Татьяна Абалова. «Семь причин влюбиться в мужа». Текст читает Батуревич Мария. Пролог. Бум-бум-бум. Четверо черных, как смоль намазийцев, били в гигантские барабаны, взмахивая поочередно каждой рукой. Полуголые музыканты выглядели огромными по сравнению с собравшимися на пристани горожанами. Кожа барабанщиков блестела от пота. Мускулистые тела двигались так тракочущему бою, создавая завораживающее действо. Бум. Каждое бум – это удар моего сердца. Три удара, один шаг по дороге, усеянный лепестками кроваво-красных роз, которые, увидая под яркими лучами солнца, одуряюще пахли. На мне тяжелое свадебное платье такого же цвета. Красное на красном. В ритуале восхождения на корабль невесты короля Тарквида нет ничего сложного. Шаг, вдох-выдох, еще шаг, вдох-выдох. Пристань длинная, и есть время подумать. Главное не забыть дышать. Я страдала от тесного корсета и длинного шлейфа, что беспощадно сминал лепестки, уцелевшие под ногой. Но все же находила болезненное удовольствие от медленного шествия, как тот смертник, что не надышится перед казнью. Я дорожила каждой минутой, проведенной на родной земле. Стоит мне зайти на корабль, и власть незнакомца надо мной окажется абсолютной. «Как?» – спрашивала я себя. «Как я угодила в столь странную ситуацию? Я – дочь венценосных родителей. Ясноокая принцесса Виола, чья красота воспевалась менестрелями, отдана в руки мужчины, существование которого я знала лишь из учебников. Трудно поверить, но я до сих пор не видела лицо моего жениха, хотя мы идем рука об руку. У него крепкая ладонь, длинные пальцы, красивые формы полированные ногти. Если немного скосить глаза наверх, то можно увидеть чисто выбритый подбородок, мужественный овал лица и чувственные губы. Темные волосы со светлыми прядями пострижены довольно коротко, не в пример модникам нашего королевства. Я вздрогнула и отвела взгляд, когда жених заметил, что я его рассматриваю. Блеск светлых глаз, как доказательство, что его позабавило мое смущение. Высокий, ладная фигура. Широкие плечи обтянуты шерстяной тканью. Опять-таки красного цвета, но на тон темнее, чем моя. Как кровь, что уже успела загустеть. На лице черная маска. На лице чертова маска. Какой формы нос? Разрез глаз? Красив или уродлив мой будущий муж? Я усмехнулась от нелепости вопросов, задаваемых самой себе. О чем я думаю? Какая разница, как выглядит король, если отныне я принадлежу ему? Как вещь? Как товар? Каким бы ни был лард Тарквида, я должна подчиниться. Ни любви, ни привязанности, только долг. Мою кривую улыбку заметили. Во взгляде жениха светится вопрос. Я покачала головой. Нет, ничего. Все пустое. Я оглянулась. За нами шли еще двое. Ни одного знака отличия от человека, ведущего меня по пристани. Одинаковые, как горошина в стручке. Мундиры, золото позументов, маски. Чужие. Удары барабанов отмеряли мое время. Через несколько десятков шагов все останется позади. Надежды, чаяния, любовь. Еще вчера я была уверена, что знаю свое будущее. Заботливые родители, правящая чета Итары, не раз убеждали меня в этом. Я готовилась к браку 16 лет и знала, кому предназначалась. Захлебывалась от счастья. Любила и была любима самым прекрасным мужчиной на свете. Принцем Теодором Фарикийским. Наивная. Все мои мечты и стремления поросли быльем в одно мгновение. Даже сейчас, оглядываясь на прошлое, начавшееся шествие невесты в красном, чей наряд шит в соответствии с традициями чужого королевства, я продолжаю волноваться. Водоворот страстей втянуло не только близких мне людей, но и совсем незнакомых, и лишь благодаря их осведомленности и открытости, что помогло собрать мозаику событий тех дней, я могу рассказать историю целиком, без белых пятен и приукрашиваний. Итак, я будущая жена короля Ларда Тарквида, который никогда не снимает маску.